говорит Нед, представляет. Сложное желание. Автор Полина Ракитина. Читает Мари Роуз. Глава первая. Лика. Сердце сжимается от ожидания и возбуждения. Самолет медленно идет на посадку, сияющие огни вечерней Москвы уже совсем близко, прикрывая глаза от страха. И все равно вижу паутину из искрящихся огней. Детский восторг от этой яркой россыпи заставляет верить в лучшее, а еще в чудеса жизни. Открываю глаза, мы уже совсем низко. Под нами шоссе. Москвичи медленно ползут светящейся змейкой туда и обратно. Это МКАД? Хорошо, что на вечер взяла билет. Днем такого не увидеть. Стук шасси о полосу и стремительные движения по ней. Меня силой кидая сначала вперед, потом назад. Хоть бы... Фух, остановились. Вот и все. Мама, я здесь. Тихо шепчу, я благодарю еще раз Бога за жизнь. Все же самолеты это и правда страшно. Дорогие дамы и господа, мы приземлились. Командир вежливо прощается с нами, напоминая о безопасности выхода из самолета. Спасибо за прекрасный полет и совет. Кажется, я влюбилась в этот красивый и правильный мужской голос. Пока пассажиры суетливо хватают ручную кладь с полок, я сканирую терминал аэропорта. Как мне узнать Евгения? А он меня узнает? Мы обменялись фотками по почте, но... И приедет ли он вообще за мной? Сомнение давит грудь до приступа легкой астмы. Ладони влажные. Дрожь, трепет и опять сомнение. Зачем я на это решилась? Подхватив чемодан с багажной лентой и набрав как можно больше воздуха в легкие, смело иду вперед. Меня там ждут. Я хочу в это верить. Тараканы в голове паникуют. Их так далеко еще никогда не вывозили. Тем более с билетом в один конец. И зачем я отказалась от билетов Евгения и купила сама? Подешевле. Да еще и на вечер. А сейчас уже почти ночь. 23:00 пульсирует неоновым светом в углу расписания приземлившихся самолетов. А вдруг он не приедет? Передумает? Или еще какая-то хрень случится? И что тогда? В Москве у меня никого. И телефон, как назло, и очень вовремя разрядился. В самолете две розетки занял сосед со всеми гаджетами. Даже не спросил, нужно ли мне. Очень невежливый тип. Я обреченно пялюсь на экран Самсунга. Сдох. Мертво. Окончательно. И что делать теперь? Кручу головой по сторонам, замедляя шаг. Люди суетятся, обгоняя меня, толкают вперед тележки с чемоданами. Мой же чемодан начинает странно и неприятно скрипеть, стараясь не придавать этому большого значения. Потом разберусь. Сейчас нужно зарядить телефон. Или не заряжать уже. Или зарядить. Черт, это большой вопрос. Но заряжать времени нет. Морис и так пришел с 40-минутным опозданием. Вдруг Евгений там уже ждет и тоже волнуется. Ладно, с телефоном разберусь потом. Зеленая надпись «Выход» подсвечивается белым и указывает, что мне пора. И обратного пути нет. Он должен меня узнать. Хоть мы в последний раз виделись, когда мне было года 3, а ему 13. Брат же все-таки, родная кровь. Наши родители разошлись и поделили нас как мебель. Отцу достался сын, маме я. С тех пор предки даже письмами не обменивались. Отец никогда нас не навещал и не помогал. Я вообще думала, что он типичный инфантил, который бросил нас с мамой из-за трусости. А брата вообще не помню. Словно его никогда и не было в моей жизни. Мама тоже о нем ничего не говорила. И вот, спустя 17 лет получить простое письмо от родного брата о том, что отец умер, было настоящим шоком. Моя жизнь перевернулась. У меня есть брат. Родной. Машину отца занесло, и она впечаталась в бетон на автостраде. Вспомнился печальный голос Евгения по телефону. Мне без него очень тяжело. Мамы тоже больше нет. Больше года. Я тогда поблагодарила Женю, что разыскал меня. Хотя возник вопрос. А как? И почему сейчас, а не раньше? И... Ну и ладно. Через неделю он прислал письмо. Я читала, затаив дыхание, со слезами на глазах. Мне больно. И я сожалею, что наши родители не поддерживали связь. Я был зол на нашу маму очень долгое время. Ведь это она нас бросила и оставила себе только тебя. Теперь уже поздно. Наверное, ты меня совсем не помнишь. Но твое милое широкое личико и то, как ты портила мои тетради своими карандашами, я помню. У тебя все такие же черные густые волосы. Лика, наших родителей больше нет, и я думаю, что тебе так же одиноко, как и мне. Отец был бы рад нашему общению и воссоединению семьи. И я тоже. Я хочу, чтобы ты приехала ко мне в Москву как можно скорее. Я познакомлю тебя со своей женой. Это она заставила меня тебя разыскать. Сам бы я не решился. Приезжай. Вместе нам будет веселее. Ждем. Твои Ира и Женя. По скриптум. Напиши мне на WhatsApp. О билетах не волнуйся, я все оплачу.